Глава 19. В Пироте, однако, поезд задержали недолго. Сербский полицейский только записал паспорта, наложил на них красный штемпель, и поезд тронулся. «Ну, слава богу, поехали, можно еще поспать», — сказала Глафира Семеновна, легла и только заснула, как явился кондуктор. Оказалось, что он явился, чтобы откланяться супругам и получить обещанный динар. «Добре почили ове ноча», — спросил он супругов и сообщил, что он едет только до следующей станции. «В Царьброд булгарский кондуктор буде», — прибавил он и протянул руку. Николай Иванович дал ему второй динар и спросил: «На Царьброд мытница, таможня?» «Булгарская мытница», — кивнул кондуктор и удалился. «Глаша, не спи! Сейчас новое испытание будет. Въезжаем в болгарскую землю. Таможня!» — сказал Николай Иванович, лежавший жене. «Слышу, слышу. Какой тут сон! Давно уж проснулась. Наказание эти таможни!» А поезд останавливал уже ход и подкатил к деревянному домику с надписью «Царьброд». На платформе стоял болгарский офицер и два солдата в форме, напоминающей совсем русскую форму. Солдаты были даже в фуражках без козырьков, в серых шинелях русского покроя и с револьверами у пояса. Кроме их на платформе были начальник станции в штатском платье и, как у нас в России, в красной фуражке, бакенбардист в пальто и шляпе котелком и несколько бараньих шапок в бараньих куртках шерстью вверх. Все это тотчас же полезло в вагоны. Чиновник в шляпе котелком оказался таможенным чиновником, бараньи шапки — его подчиненными. Войдя в купе супругов, он тотчас же бросил взгляд на две громадные подушки, улыбнулся и спросил по-русски: «Русские?» «Да, да, самые что ни на есть русские. Едем из Петербурга», — отвечал Николай Иванович. «Не везете ли сигар, табаку, чаю?» — задал вопрос человек в шляпе котелком. «Это все ваши вещи?» И прежде чем супруги успели ответить что-нибудь, он уже начал лепить на саквояжи и кордонки таможенные ярлычки, гласящие «Преглядано». Глафира Семеновна начала было открывать свои баульчики, чтобы показать, что в них, но он сказал: «Не трудитесь, не трудитесь, ничего не надо. Есть у вас что-нибудь в багажном вагоне?» «А как же, сундук с бельем и платьем?» «Тогда, пожалуйте, в таможню. Надо и на него налепить пропуск». Чиновник поклонился и удалился. «Вот учтивый-то таможенник!» — воскликнула Глафира Семеновна после его ухода. «Даже и не верится что-то, что это таможенный. Боже мой! Да если бы они все-то такие были! И как прекрасно говорит по-русски! Ну, я пойду в таможню». «Пусти, лучше я схожу», — предложил Николай Иванович. «Нет-нет, это такой элегантный человек, что с ним даже приятно. А уж если хочешь, то пойдем вместе». И супруги стали выходить из вагона. «Позвольте ваши паспорты». На чистейшем русском языке обратился к ним на платформе офицер. «Боже мой, как здесь в Болгарии хорошо говорят по-русски! Я не ожидал этого», — проговорила Глафира Семеновна, улыбаясь офицеру. «Не везде, мадам. Это только здесь, на границе», — отвечал офицер, принимая из рук Николая Ивановича паспорт, и прибавил: «Обратно получите в вагоне». При досмотре сундука Глафира Семеновна еще больше очаровалась таможенным чиновником. Оказалось, что он не допустил ее даже открыть свой сундук и сейчас же налепил таможенный ярлык. Уходя из таможни, она расхваливала мужу даже бакенбарды чиновника, его глаза, и называла даже аристократом. «Но какой же милый он аристократ!» — возразил было Николай Иванович. «Аристократ! Аристократ!» — Стояла на своем Глафира Семеновна. Только аристократы могут быть так утонченно вежливы. А какая неизмеримая разница с носатым сербским таможенным, который у меня даже ветчину нюхал, в сыре что-то искал, в апельсинах под кожей контрабанду найти думал. Супруги опять вошли в вагон. Ах, как приятно въезжать-то в такое государство, где такие прекрасные чиновники, не унималась Глафира Семеновна. Но да уж довольно, довольно, совсем захвалила, останавливал ее муж. Вошел офицер и возвратил паспорта. «Надо что-нибудь заплатить за прописку?» — спросил его Николай Иванович. «В Болгарии ничего не берется», — был ответ. «Ну, вот как отлично! А на сербской границе с нас взяли что-то 4,5 динара». «Да разве можно сравнивать Сербию с Болгарией? Ведь это день и ночь!» — вставила свое слово Глафира Семеновна, но офицер уже исчез. «Погоди, матушка, хвалить-то погоди. Вот еще только нос показала в Болгарию. А что дальше будет, неизвестно», — говорил муж. «Нет, это уж сейчас видно, что болгары симпатичный народ. Ты посмотри, какие добродушные лица. А, по-моему, такие же усатые, такие же носатые». «Оставь, пожалуйста, тебе только бы прикословить мне». В коридоре вагона показался мальчик с подносом, на котором стояли чашки, и предлагал кофе. Заглянул он и в купе супругов. «Давай, давай сюда», — поманила мальчика Глафира Семеновна. «От таких учтивых людей и кофе-то приятнее выпить», — прибавила она, взяв чашку кофе. Взял себе чашку и Николай Иванович и воспользовался случаем, чтобы поручить мальчику заварить чаю в металлическом чайнике. «Кипятку сюда, кипятку, горячей воды», — толковал он мальчику. «Понял? Ну, айда, пора на чай получишь». Мальчишка помчался к себе в буфет под вывеску «Гостиница» и сейчас же вернулся обратно с чайником, сказав: «Ух, горяща-то вода! Кипяток». «Ну вот, спасибо тебе, спасибо, милый!» — благодарила его Глафира Семеновна. «И какой симпатичный мальчишка! Николай Иванович, его надо хорошенько наградить». «Ну вот тебе за это 0,5 динара на чай». Николай Иванович дал ему несколько никелевых монет, но мальчик, посмотрев на них, сказал: «Сербский пора!» и возвратил обратно. «Да разве сербские деньги вы не берете?» — удивился Николай Иванович. «Ведь от тех же братьев славян». «Леви треба, болгарский леви». «Но а болгарских денег у меня, брат, нет. Вот разве маленький французский золотой?» И Николай Иванович показал 10-франковик. «Добре, добре», — закивал мальчишка, схватил золотой, чашки из-под кофе и исчез, побежав за сдачей. «Не надул бы, как постреленок», — сказал Николай Иванович. «Ну вот, эдакие деликатные люди», — ответила Глафира Семеновна. А между тем раздался звонок. «Надует», — бормочет Николай Иванович. «Разве пойти самому за ним?» И еще звонок. «Бежит, бежит мальчишка», — кричит Глафира Семеновна, смотря в окно. Мальчишка вскакивает в вагон, бросает серебряные деньги на скамейку и стремится вон из вагона. Поезд трогается. «Ну что, не говорила ли я тебе, что не надует?» — проговорила Глафира Семеновна мужу. «Погоди, надо прежде сосчитать деньги», — отвечал Николай Иванович и, сосчитав, сказал: «Сдачу принес, это точно. Но за 2 чашки кофею с 2 булками 4 франка взял. А вряд ли это на самом деле 4 франка стоит». «Ну, что тут? Брось! Я очень рада, что перепала болгарскому мальчишке малая талика», — отвечала Глафира Семеновна. «Поезд катил на всех парах».